Слово благодати представляет ответы на вопросы. Часть третья. У нас в нашей жизни есть четкий маяк. Священное Писание, которое ясно указывает нам путь. То есть во всех вопросах, которые возникают в нашей жизни, мы можем ясно доверять Священному Писанию. Мы можем приходить к Библии, и мы можем видеть, что Священное Писание указывает нам на определенные направления, по которым нам нужно двигаться, которые должны быть для нас обязательными. Вместе с тем, в Священном Писании есть некоторые тексты, которые, ну, мягко сказать, не вполне ясны. По какой-то причине Дух Святой, по какой-то причине Бог не открыл нам детали каких-то вещей. Я хочу сейчас, до того, как я начну отвечать на вопросы, хотел бы вместе с вами посмотреть один текст. Откройте, пожалуйста, книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, 29 стих. Бог дал пятикнижие Моисею, народу израильскому. В нем расписал много всяких разных деталей жизни, то, что касается жизни людей. И вот в самом конце он говорит такие важные слова. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть посмотрите, Бог открывает народу, открывает нам с вами, открыл тогда Моисею, через Моисея народу израильскому и всем людям, которые читают Священное Писание. Бог открывает свои слова, открывает истину для того, чтобы мы могли по ней жить. То есть Священное Писание открыто не для философских рассуждений, оно открыто нам не для того, чтобы мы каким-то образом спорили друг с другом, настаивали на чем-то, добивались, доказывали кому-то что-то. Не для этого. Священное Писание открыто нам с вами для того, чтобы мы могли по нему жить. Так написано здесь. Написано, чтобы нам и сынам нашим, чтобы мы в точности исполняли, жили по нему. Но вместе с этим есть какие-то сферы, которые Священное Писание не открыло нам. И Бог через Моисея говорит, что сокрытое принадлежит Богу. К сожалению, на протяжении истории христианства мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда люди пытаются вот в этих сокрытых сферах каким-то образом утверждать свои идеи за Божьи идеи. Для этого есть много разных причин, разные. Взять эти два вопроса, о которых мы сегодня будем говорить, мы будем говорить о трех вопросах. Я очень сожалею, что мы не успеваем быстро на все вопросы отвечать, но, в принципе, есть два варианта ответа на вопросы. Есть один вариант просто так говорить, и он, может быть, звучать не очень убедительно. Или же говорить, анализируя, представляя тексты Священного Писания, и это немножко больше времени занимает, и поэтому я избрал второй вариант еще по следующей причине, чтобы мы могли записать это дело и be done with it, как говорят. То есть поставить точку. Вот, чтобы те люди, у кого возникнут этот вопрос, могли взять, послушать и составить, определиться со своим мнением. Итак, первые два вопроса, в особенности, о которых мы будем сегодня говорить, они как раз и касаются вот таких вот сфер, которые, ну так скажем, четко не определены. Ну, например, по числу 666 существует 666 различных объяснений, что это такое. Может быть, больше, я не знаю. То есть самых разных люди придумывали, что только им приходилось. Там Ленин складывали из спичек, может быть, кто-то помнит. Вот, слово «Ленин» можно сложить, и из этих же спичек можно 666 сложить. Вот, всякие разные вещи, которые в разные периоды истории приходили, и люди предлагали. Проблема в том, что ни у одной из них нет базы. То есть нет обоснованного фундамента, нет того, чтобы можно было сказать, так говорит Господь. То есть это мнение людей, которые можно как-то сделать подходящими, как-то, может быть, приложить, подтасовать, вот, чтобы оно подходило. Но мы не можем сказать, что так говорит Господь. И поэтому проходит время и смотрят, о, уже другое мнение или другое что-то подходит тоже к этой же идее. Итак, давайте посмотрим на первый вопрос. Первый вопрос сегодня, который очень часто задают или задавали. К счастью, у нас в церкви он не так часто стоит у людей. Вот последнее время мне стали задавать его, потому что много новых людей пришло к нам. Вот, и, по всей видимости, многих людей этот вопрос интересует. Итак, первый вопрос. Начата наша третья уже беседа, ответы на вопросы. Мы будем стараться ее делать раз в месяц. У нас не будет ответов на вопросы в феврале, потому что у нас будет миссионерское собрание специальное в последний четверг. Вот. А в марте обязательно будет, и все эти вопросы, которые у меня есть, они стоят в порядке очереди, мы их будем потихонечку изучать. Итак, первый вопрос на сегодня. Обязательно ли жене христианке или женщине христианке носить косынку или покрывать голову во время молитвы? Достаточно сложный вопрос для многих людей. Мне приходилось слышать много споров. Иногда даже вовлекали меня в эти споры. Вот. Или я не бодрствовал, вовлекался. Неправильно сказать, что меня вовлекали. Я не бодрствовал и вовлекался. Вот. Но я сегодня хотел бы поговорить сугубо анализ текста Священного Писания. Мы подойдем к нему так, как к любому другому тексту. Мы просто посмотрим, что говорит Писание. Итак, идея покрытия головы. Чаще всего людей, которые пытаются найти библейское основание, обосновывается одним единственным текстом. Это текст 11 глава 1 послания Коринфянам с 3 по 16 стихи. Мы сегодня почитаем его, внимательно почитаем его и посмотрим, о чем он говорит. Итак, с 3 стиха читаем. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Бо это тоже, как если бы она была обритая. Бо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. Если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены – ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Каждый раз, когда мы исследуем Священное Писание, какой-то текст Священного Писания, наша задача всегда определить его главную мысль. Если вы не определите главную мысль, а начнете заниматься второстепенными мыслями или аргументацией, поддерживающей эту мысль, или иллюстрациями, которые иллюстрируют эту мысль, очень часто можно прийти к неверным выводам, к неверному истолкованию текста. Поэтому для того, чтобы нам ясно понимать, о чем говорит этот текст, давайте посмотрим сначала, что апостол Павел говорит, что является стержнем этого текста. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам 11 глава, 3 стих, он представляет собой тезис, такой ясный тезис, который потом раскрывается каким-то образом. Что это за тезис? Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, Жене глава муж, Христу глава Бог. То есть, когда апостол Павел писал верующим в Коринфе, он хотел им объяснить одну главную идею. Он хотел достучаться до них и говорит: «Хочу также, чтобы вы знали». И дальше рассказывает о иерархии авторитетов. То есть существует иерархия власти определенная. Существует Богом установленная духовная система авторитетов. Эта система раскладывается следующим образом. «Всякому мужу глава Христос». То есть всякий муж должен ясно понимать, что его власть не безгранична, не безразмерная. Всякий муж должен понимать, что он только тогда сможет выполнять свою функцию, когда он признает над собой власть и авторитет Иисуса Христа. Это то, что апостол объясняет людям, которые жили в Коринфе тогда, и объясняет нам с вами сегодня. Дальше он говорит, есть следующая ступень. Жене глава муж. То есть он говорит об определенном устройстве семьи. Он говорит о том, что у жены есть обязанность воспринимать мужа как того, кто поставлен Богом над нею для того, чтобы быть главой для нее. Мы об этом много говорим во время бракосочетания. Я часто анализирую эти тексты или разные тексты, которые говорят о том, что значит быть главой и какая практическая реакция жены должна быть и в чем ответственность мужа заключается и так далее. То есть это главная идея, это главная суть того, о чем здесь говорит апостол Павел. И это, в принципе, отражается и дальше в течение текста периодически. На протяжении этого текста апостол Павел возвращается к этой теме. Посмотрите, 8 и 9 стих. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». То есть апостол не только сделал это утверждение в начале, но и потом возвращается к нему. Другими словами, когда он делает утверждение, он берет потом от этого утверждения и поворачивается к практике их жизни и начинает иллюстрировать это утверждение. То есть он говорит коринфянам, которые жили тогда, он объясняет им суть этого принципа или эту идею таким образом, что он объясняет им на понятном им языке. Он говорит: «Посмотрите, мужчины не покрываются, женщины покрываются». Это говорит о том, что муж действительно так устроено, что муж глава, а женщина в подчинении. Он объясняет суть этого утверждения на примере того, что он видел вокруг себя, что видели люди в Коринфе. Дальше в 8-9 стихе он подходит к этой точке и опять делает утверждение. Он опять возвращается к этой теме. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Он объясняет, почему муж глава. 11-12 стих, опять он возвращается. После 10 стиха опять к этой же теме приходит. «Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога». Одним словом, очевидно, что основная мысль этого текста – признание божественной системы авторитетов в семье и над семьей. Апостол утверждает это в начале, он говорит об этом в середине, он говорит об этом в конце, и это является для него сутью. И об этом, в общем-то, никто не спорит. Большинство людей, которые исследуют этот текст, или большинство людей, которым этот текст не безразличен, не спорят с этим. Проблема только заключается в том, что основное внимание, которое люди обращают на этот текст, касается не ее главной темы. Основное внимание касается иллюстрации, которой апостол объясняет эту тему. Надо сказать, что действительно это один из существенных пробелов евангельских верующих в том, что когда подходят к подобным текстам, главная тема упускается ради того, чтобы каким-то образом утвердить вопросы внешности или вопросы представления внешности. Когда мы говорим о этой части, второстепенной части этого текста, мы сталкиваемся с несколькими проблемами. Вы знаете, каждый текст, о котором мы говорим, он должен быть для нас ясным, чтобы мы могли сказать, так говорит Господь, и вот так нужно делать. Давайте проанализируем теперь вот этот второстепенный текст. Что значит второстепенный текст? Второстепенный текст не значит, что его можно не исполнять. Совершенно не значит это. Это значит, что он занимает место, это тоже боговдохновенное слово, но он занимает место, которым он объясняет основную идею. Каким-то образом иллюстрирует. То есть мы его должны рассматривать только в свете основной идеи. Теперь давайте посмотрим. Когда мы говорим о этом тексте, мы сталкиваемся с рядом проблем. То есть у нас возникает ряд вопросов, на которые мы не можем найти ответ. Первая проблема. Неясность употребления в тексте слов «власть» и «ангелы». Посмотрите, пожалуйста, на этот текст, 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Посмотрите, видите, здесь три слова в кавычках стоят или в скобках стоят. В вашей Библии они написаны курсивом. Причина, почему они стоят здесь в скобках или курсивом написано, заключается в том, что в оригинальном тексте они отсутствуют. То есть это переводчики, когда они переводят, они думают, ну что же может здесь стоять? Какое же здесь слово может стоять? И насколько они могут догадаться, они думают, ну, наверное, слово «знак» будет самым лучшим. Теперь попробуйте прочитать это предложение без этих слов. «Посему жена и должна иметь на голове своей власть для ангелов». Очень трудно понять смысл этого предложения. На голове. Что за голова? Совсем здесь близко речь шла о том, что муж – глава. И здесь используется то же самое слово – глава или голова. То же самое слово. Посему жена и должна иметь на голове власть для ангелов. Тоже непонятно. Для каких ангелов? Я перечитал массу толкований на эти стихи, и самые разные. Некоторые говорят о том, что для ангелов, для пресвитера церкви. Помните, написано в Откровении, ангелу Ефесской церкви напиши, ну, скорее всего, там пресвитеру. И поэтому говорят, наверное, это для пресвитера церкви. Но другие говорят, для ангелов это для добрых ангелов, чтобы они видели, кто замужем, кто не замужем. Третьи говорят, нет, это для злых ангелов, чтобы они не нападали на замужних. Ну и так далее. То есть самые разные вещи, которые люди пытаются представить. Но одним словом мы можем сказать, что это непонятно. Бог почему-то оставил эту сферу неясной для нас. Скорее всего, для людей, которым это письмо было написано, живших в Коринфе, это было понятно. Скорее всего, эта иллюстрация была для них ясной. И когда они читали это, они знали что-то больше, чем мы. Вот заметьте, в этом разница между главным и второстепенным. То есть в Священном Писании главное всегда ясно. Второстепенное может быть не совсем ясно. Это может быть какая-то иллюстрация, это может быть какое-то развитие аргумента, какой-то штрих, который не совсем прояснен для нас сегодня. Окей, это первый вопрос, первая проблема. Второе. Неясное представление параллели между волосом женщины и покрывалом. 15 стих. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. В русском языке, в русской Библии, в конце этого предложения стоит вопросительный знак. То есть читают так. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Понимаете, смысл меняется, да? Так вот, чтобы вы могли знать, в греческом языке отсутствует вопросительный знак. Там есть определенная форма, специальная форма, которой можно поставить вопрос. Когда читаешь эту форму, допустим, в английском языке есть такая форма, когда читаешь эту форму, ясно, что здесь вопрос. Но вопросы задавали и не такой формой. Могут люди задать вопрос утверждением. Это зависит от интонации голоса. В этом случае, ну, по крайней мере, не ясно. Опять-таки, Русская Библия переводилась людьми православными, которые исходили из православной культуры и в которых покрытие головы женщинами было частью, неотъемлемой частью этой культуры. И поэтому, когда они переводят, тогда, когда есть возможность прочитать этот текст с разной интонацией, они читают его с интонацией, ну, к которым они склонны прочитать. Понимаете, да? Переводчики, которые переводили нашу Библию, были очень честными людьми. Это у нас очень хороший перевод. Он старый, правда, уже достаточно, но они очень честно переводили. Но в таких ситуациях, вот, когда можно двояко перевести, они всегда переводят в соответствии с той линией, в которой они живут, или в той субкультуре, или культуре, в которой они находятся. То есть, по крайней мере, это еще одна неясность. Следующая неясность этого текста – неясное заключение. 16 стих. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией». Опять-таки, этот стих по-разному интерпретируют, с разных сторон рассматривают и предлагают. Некоторые говорят, что мы не спорим так и не иначе, только так будет и по-другому. Но, во всяком случае, в других местах, в других текстах апостол не использует такой фразы. Он ее использует почему-то только здесь, только в этом месте. Итак, мы определили две вещи. Мы определили, что главная мысль этого текста заключается в том, что апостол Павел обращается к людям и говорит: смотрите, мужья и жены, вам нужно научиться жить таким образом, чтобы мужья признавали главенство Иисуса Христа, жены признавали главенство мужей. Это первый факт. Второй факт заключается в том, что часть, которая второстепенная, которую Павел использует для иллюстрации, содержит в себе несколько неясных элементов. Существует такой принцип в исследовании Священного Писания. Если у нас какой-то текст представляет не совсем ясно истину, тогда эта истина обязательно проверяется в других текстах. То есть мы должны посмотреть общий контекст Нового Завета, посмотреть учение апостола по этому вопросу. И, к счастью, в Священном Писании достаточно много описания, каким образом люди должны жить, как церкви должны жить, как семьи должны быть устроены. Во многих местах апостол говорит о подчиненности жены мужу, о том, что у жены глава Христос, о правильных взаимоотношениях, которые построены. В двух местах апостол даже конкретно говорит о внешнем виде женщины. А в одном месте конкретно говорит о внешнем виде на собрании, на богослужении. Поэтому наиболее логично нам взять и посмотреть эти тексты, и посмотреть, что они говорят по этому вопросу. Каким образом Писание помогает нам понять эту истину? Давайте посмотрим. 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. Это учение, в котором апостол Петр описывает место жены, ее поведение и ее внешний вид. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Заметьте, это учение содержит в себе первую истину. Жены повинуются мужьям. Ту же истину, которую мы встречаем в первом послании к Коринфянам. Кроме того, это учение содержит в себе элемент, который говорит о внешнем виде женщины. Кстати, то же самое здесь сказано о внешнем виде во второстепенный элемент. Здесь сказано, главная мысль, третий стих, посмотри, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек». То есть Петр говорит, что не вот эти вещи, а главное – это внутренний человек, его внутренняя красота, кротость, молчаливый дух и так далее, что драгоценно пред Богом. Но заметьте, здесь не упомянуто о покрывалах. Здесь бы в самый раз сказать. Кроме того, не просто здесь не упомянуто о покрывалах, а здесь есть такой элемент, который занимает половину третьего стиха. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Вы знаете, что тогда газовых косыночек не было. И тогда полосочками не покрывались. Вот когда ее свернут в несколько этих слоев, вот, не покрывались тогда. Когда речь шла о покрывалах, тогда речь шла о таких покрывалах, как сейчас покрываются мусульмане. Вот это было типично для того времени. Теперь скажите, пожалуйста, если женщина покрыта вот таким образом, как можно говорить о ее плетении волос? Его не видно просто. Из этого мы можем сделать вывод, что апостол Петр писал людям, писал церквам, которые жили не в Коринфе, жили в какой-то другой местности, и которые, во всяком случае, не носили такого покрывала, которое покрывало все. Так что у них были видны волосы, и Петр их предупреждал и говорил: смотрите, не делайте их пышными, не делайте слишком экстравагантных причесок. Не делайте так, чтобы не привлекали внимание. То есть первый текст, который говорит о поведении или месте жены и ее внешнем виде, не говорит нам о покрывале, и поэтому мы не можем найти здесь подтверждение вот этого неясного текста, который мы встретили в 11 главе 1 Коринфянам. Есть еще один текст, 1 послание к Тимофею, 2 глава, с 9 стиха. Здесь конкретно сказано о контексте богослужения, то есть о контексте церкви. Там немножко выше сказано, он говорит: «Хочу, чтобы мужи воздевали руки чистые», и дальше он говорит о правильном положении, жена в церкви да молчит. И вот теперь послушайте, что он говорит по поводу ее внешнего вида. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, заметьте опять, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью». Таким образом, если мы возьмем, проанализируем эти три текста, которые мы сейчас изучаем, это все, больше об этом не написано нигде в Новом Завете. Если мы проанализируем три текста, которые говорят здесь, эти три текста говорят следующее. Жены должны повиноваться мужьям. Приоритет номер один. Второй приоритет. Они должны заботиться о чистоте, о богобоязненности, о благочестии. Они должны заботиться о внутренней красоте. Вот это суть этих трех текстов. Если вы сложите их суммарное значение, то в них ничего нет о покрывале. Да, покрывало упоминается в 1 Коринфянам, но, как мы уже сказали, что этот текст не ясен, и эти два других текста не проливают свет на него, а наоборот, даже говорят не в пользу покрывала в других местах. Поэтому мы остаемся со следующим выводом. Вывод такой. У нас недостаточно основания, чтобы провозгласить в церкви и сказать: «Так говорит Господь, всякая женщина должна иметь покрывало на голове». Если кто-то берет на себя право так сказать, то он узурпирует Божью власть. Что это значит? Он берет на себя право говорить от лица Бога, потому что Бог-то этого не сказал. Мы-то не видим достаточного основания, чтобы Бог так сказал. Поэтому в нашей ситуации, в нашей церкви, мы подходим к этому вопросу таким образом. Мы подходим о том, что это не главное, есть главные вещи, оставьте, пожалуйста, покрывало в покое. Если вы носите его, дай Бог. Если вы не носите его, то же самое. Это не наше положение и не ваше положение судить друг друга по поводу того, кто носит покрывало, кто не носит покрывало. Несколько слов к тем, кто считает, что все-таки его нужно носить. Опять-таки, это ваше право. Вот. Но если вы считаете, если ваше мнение основано не на традиции, если вы это носите по традиции, хорошо, вы поддерживаете традицию, это ваше право. Если вы носите покрывало из желания исполнить 1 Коринфянам 11 глава, если вы его так интерпретировали, что нужно носить, то тогда, пожалуйста, носите покрывало, которое носили в Коринфе. Покрывало, которое носят сейчас мусульмане. Если вы хотите исполнять его. В любом другом случае, я не вижу сейчас в нашем зале ни одной женщины, которая исполняет этот текст. Ни одной. И в евангельских церквах я не видел ни разу. Ни разу не видел. То есть, если у нас есть два варианта. Один вариант – принять этот текст, что да, он неясен, и мы не можем на нем базироваться 100%, сказать, что так говорит Господь. Второй вариант – опять-таки, это ваше право. Если вы избираете, что этот текст действительно говорит о том, что необходимо покрывать голову, пожалуйста, делайте это так, как делали в Коринфе. И тогда вы будете исполнять то, во что вы верите. Вот. Это то, что касается первого вопроса. Достаточно легкий, я думаю, да? Второй вопрос, не менее интересный. Второй вопрос, значит, звучит таким образом. Когда будет ставиться начертание 666, будет ли церковь на земле? Значит, я очень счастлив, что мне не задали вопрос, что такое 666. Вот. Но даже если бы и задали, то я думаю, что это не играет такого большого значения, когда мы определим, действительно ли церковь Иисуса Христа на земле, будет ли тогда или не будет. Я вам сразу скажу, что 666 – это не первые три цифры вашего телефона. У нас очень многие живут в батлграунде, и здесь почему-то телефонная система так устроена, что первые три цифры телефона многих людей начинаются с трех шестерок. Давайте мы прочитаем, о чем идет речь. Значит, 666 – начертание, которое будет ставиться зверем или антихристом во время Великой Скорби. Великая Скорбь – это особый период времени, о котором мы сейчас поговорим подробнее, что это за период времени. И конкретно 666 или начертание зверя будет ставиться в середине Великой Скорби. Давайте мы прочитаем текст, который об этом говорит. 13 глава книги Откровения, с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить в дух зверя в образ, чтобы образ зверя и говорил, и действовал, так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость. «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». О чем идет речь? Речь идет о Великой Скорби. Событие, которое здесь описано, это маленькая часть описания очень такого трагичного периода в истории человечества, который ожидает еще землю или ожидает человечество в будущем, которая называется «Великая скорбь». Матфея 24 глава, Иисус Христос говорит об этом. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». То есть Евангелие от Матфея, 24 глава, вторая ее половина, говорит о великой скорби, о скорби, которая неповторяема. То есть во всей истории человечества никогда не было и не будет что-либо подобного, вот такой скорби. Это великая скорбь. Что это такое? Конечно, для того, чтобы определить смысл или определить суть того, что такое великая скорбь и какое отношение или какую роль она играет, нам нужно посмотреть общее учение Иисуса Христа, учение Библии об эсхатологии, то есть учение о последнем времени, учение о последних событиях. Здесь нужно сказать следующее, братья и сестры, что действительно в нашей истории, в истории христианства существует несколько разных подходов к эсхатологии. Эсхатология – это часть богословия, касающаяся последнего времени. И когда мы читаем Библию, те части ее, которые говорят о последнем времени, почти все они, или так скажем, процентов 70 или 80 вот этих текстов, говорящих о последнем времени, они написаны пророчески. Когда мы имеем дело с пророческими текстами, они всегда очень трудны для интерпретации. Например, я вам приведу пример, когда Исаия проповедовал о рождении Иисуса Христа, люди не могли ясно понять, как и когда это произойдет. Они узнали только тогда, когда это произошло. То есть Симеон, Анна, которые изучали текст Священного Писания, когда они увидели Иисуса Христа, тогда они поняли. Тогда Матфей говорит, да сбудется реченное через пророка. До этого написано было, что пророки пытались проникнуть в это. Они пытались присоединиться к этому, они не могли понять. Очень много из того, что сказано о будущем, написано точно так же. Написано пророческим языком. Главная идея ясна в этих пророчествах. Главная идея заключается в том, что будет пришествие Иисуса Христа, и Он будет победителем. Это четко ясно. Некоторые ее детали, ну так скажем, имеют разные, можно на них посмотреть под разным углом. Вот почему многие христиане, многие искренние дети Божьи, знающие Библию Иисуса Христа, истолковывают эти тексты по-разному. То, о чем мы будем сегодня говорить, это будет, так скажем, наиболее естественное прочтение текста. То есть наиболее вероятное истолкование с точки зрения того, что мы стараемся уйти от аллегоризации как можно дальше. Опять-таки, есть разная степень аллегоризации. Многие тексты люди аллегоризируют, но, к сожалению, не имея для этого основания. И чаще всего люди приходят, например, есть некоторые люди, которые не верят в тысячелетнее царство. Если вы помните, один из гостей проповедника, у нас не так часто они бывают, который проповедовал еще там в People's Church, когда мы собирались, он проповедовал об этом, что больше у Бога никаких дел с Израилем не будет, то есть тысячелетнего царства не будет. Это одна из теорий, которая существует в американском христианстве, в христианстве в Западной Европе. Русское христианство в основном придерживается немножечко другой позиции. Так вот, причина, почему люди отвергают тысячелетнее царство, самое главное, они говорят, это невероятное. Это трудно себе представить. Вот представьте себе, что Бог, церковь вознеслась, потом каким образом церковь будет со Христом править над народом. Очень трудно понять. И поэтому они говорят, так как это трудно объяснить, мы просто откажемся от этой идеи вообще. Или они пытаются истолковывать другие тексты для того, чтобы вот этот принцип или это учение о тысячелетнем царстве отвергнуть. Так вот, когда мы говорим о объяснении великой скорби и того, каким образом это относится к церкви, мы исходим из того, чтобы те тексты, которые позволяют толковать их буквально, мы их так и делаем, так и толкуем. Суммируя все, что сказано в Библии о великой скорби, мы можем с огромной степенью вероятности сказать, что восхищение церкви произойдет до великой скорби. То есть, великая скорбь – это 7 лет, которые непосредственно предшествуют тысячелетнее царство. Эти 7 лет разделяются на две половинки – 3,5 года и 3,5 года. Первые 3,5 года мы видим, что Антихрист, или это личность, которая решит проблемы разногласий в мире. Он соберет вокруг себя огромную силу. Он решит проблемы мира, он решит проблемы войны, он решит проблемы всевозможных катаклизм, но он потихонечку, он сделает это ценой единого мирового правительства. И первые 3,5 года будут относительно безобидны. В середине Великой Скорби этот Антихрист соберет достаточно власти в свои руки, чтобы ввести жесткую систему. Во-первых, он начнет преследование евреев. Во-вторых, он начнет преследование всех людей, кто откажется повиноваться этой системе. И для того, чтобы создать систему контроля, будет создан вот этот механизм, о котором мы читаем, это начертание. Каким образом оно будет ставиться, нам сейчас трудно сказать. Я помню, лет 20 тому назад ходили печатанные на машинке такие письма, в которых было написано о том, что уже есть зверь. Где-то там в Швейцарии стоит огромный компьютер, может быть, кто-то наших лет, может быть, помнит, в ваших церквах размножали эти письма. Огромный компьютер, и этот компьютер, ему имя «Зверь», и он, значит, будет, ну, тогда, правда, не знали, какие начертания будет делать, но что-то подобное. Но вы знаете, сейчас у меня компьютер в моей сумке лежит, он не больше моей Библии, чуть-чуть больше моей Библии. Этот компьютер вмещает в себя, ну, наверное, штуки 4 или десяток, наверное, вот тех компьютеров, которые стояли там. То есть технология развивается, все увеличивается, поэтому за того зверя уже забыли. Вот, сейчас люди ищут другие. Ну, например, когда система идентификации производится, например, сейчас во многих банках, я, кстати, видел даже в одной церкви, в русской, кстати, в Калифорнии, когда человек заходит в какой-то кабинет, он прикладывает свой палец, и замок открывается ему. Он открывается только тем, чей отпечаток пальца там в памяти сохранен. То же самое. Некоторые говорят, что, может быть, это будет какое-то начертание. Есть еще другая система, когда по зрачку глаза определяют точно. Человек приходит, лучик, маленький лучик в его глаз, хрусталик, и зрачок неповторим, у каждого человека разный. Вот, и ему там двери открываются, или коды какие-то, пасворды там открываются и так далее. То есть разные существуют системы, и как только новая какая-то выходит, так вокруг нее сразу шум. Печать, начертание, 666, вот и всякие разные вещи. Мы не знаем, что это такое, и лучше не гадать. Лучше не гадать, почему? Потому что к тому времени, когда это придет, что-то будет новое. Мы точно знаем, что это будет знак, который будет означать принадлежность к системе. И человек, который принимает этот знак, будет вступать в систему. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, если вам дали телефон, который начинается на 3 шестерки, или если вам там паспорт дали, в котором есть баркод, идентификационный номер какой-то. Пожалуйста, не бойтесь, в эту систему без вашего согласия вы не вступите. То есть каждый человек будет ясно знать, что он подчиняется Антихристу. Но самое главное, в принципе, гораздо лучше, если мы вообще этого знать не будем. Если мы будем в числе церкви, если человек находится в теле Иисуса Христа, если он спасен, омыт его кровью, если он возрожден, если он Дух Христов имеет в себе, то ему все равно абсолютно, что там будут ставить потом после него здесь на земле. Абсолютно все равно. Несколько причин, почему мы можем быть уверены в том, что церковь будет взята с земли до Великой Скорби. Итак, некоторые причины, по которым мы считаем, что у нас есть основания верить в то, что Великая Скорбь, она будет после того, как церковь возьмется из земли. Первая причина заключается в том, что Великая Скорбь – это время особого разговора Бога с Израилем. Так написано. Посмотрите, пожалуйста, книга Даниила, 9 глава, с 24 стиха. 70 седьмин определены для народа твоего. Заметьте, определены для народа твоего. Бог говорил эти слова к Даниилу. Даниил только что молился о народе израильском, освобождении его из плена. Он является через ангела, является к Даниилу и говорит: смотри, для твоего народа, для Израиля определены 70 седьмин, то есть 70 раз по 7 лет. Для народа твоего и святого города твоего, для Иерусалима. Для чего? Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная. И запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Очень интересно сказано. Помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмин, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Мы пока остановимся здесь. Посмотрите, Бог обращается к Даниилу. Даниил просит: я хочу, чтобы народ мой восстановлен был, чтобы вернулся из плена, чтобы город был восстановлен. Бог обращается к нему и объясняет. Он объясняет и говорит следующее: смотри, и так знай, с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. Значит, действительно, когда мы смотрим в истории, действительно мы видим два периода. Первый период, вы знаете, что несколько было возвращений народа израильского в Иерусалим, когда они восстанавливали его. Так вот, между первым и вторым возвращением, между тем, когда было дано восстановление о Иерусалиме, указ о восстановлении храма, 7 лет. Он говорит, 7 лет. Один император давал указания, второй император дает указания. И потом еще 7 седьмин, 49 лет. И потом еще 62 седьмины. Так вот, если посчитать, от времени первого указа о восстановлении Иерусалима и до времени входа Иисуса Христа в Иерусалим прошло ровно 69 раз по 7 лет. Заметьте, это было написано давно, до Иисуса Христа, точно. Бог обращается к Даниилу, и он говорит, что вот это время, и смотрите теперь, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и так оно и было. Читайте Ездру, читайте Неемию, какие трудные времена были, когда они отстраивали эти стены. И вы можете всю историю прочитать до пришествия Иисуса Христа, и там постоянно были трудные времена. По истечении 62 седьмин будет предан смерти Христос. Значит, время входа Иисуса Христа в Иерусалим было временем, когда Христос официально был отвергнут Израилем. Его принимали как царя, когда он ехал на осленке. И когда его отвергли официально в это время, и Израиль сказал: смерть ему, распни его. Так здесь сказано: по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. Очень интересно выражение, объясняющее воскресение Иисуса Христа. Он будет предан и не будет. То есть он, его не убьют, его убьют, но он воскреснет, но он будет жить все равно. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как наводнение, и до конца войны будут опустошения. Речь идет о другом времени. Смотрите, он здесь сказал, что по истечении 62 седьмин, то есть было 7, еще 62, 69 прошло, и теперь как бы отсчет прерывается. Здесь сказано, что будет предан смерти Христос, потом сказано, что город будет разрушен. Вы знаете, когда город был разрушен? В 70-м году. Христос был предан смерти примерно в 30-м году. В 70-м году, когда император Тит пришел, и когда они не могли взять Иерусалим, они его сравняли с лицом земли. Камня на камне не оставили, как Христос говорил о храме. Он говорит, смотрите, камня на камне не будет на это. То есть, заметьте, прошло 40 лет, но время не считается здесь. А дальше написано следующее. «И утвердит завет для многих одна седьмина». То есть осталось еще 70 седьмин будет для народа твоего. Осталась еще одна седьмина, еще 7 лет, где-то их нету. В половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть речь идет о том, что последняя седьмина, 70-я, точно так же, как и все 69, предназначены для народа израильского. Вот это время отсчета останавливается с моментом пришествия Иисуса Христа, вернее, с моментом Его смерти и воскресения. Оно останавливается, и дальше наступает то время, которое неизвестно для пророков, время церкви. И они, когда проповедуют, они видят только, что есть 69 и есть 70-е, но они не видят, что между этими событиями. Они не видят этот период церкви. Поэтому сказано, что для многих утвердит завет одна седьмина, в половине седьмины прекратится жертва и приношение. То есть речь идет о том, что это будет 7 лет великой скорби, 7 лет, когда Бог будет иметь еще одно дело со своим народом, с народом израильским. То есть первое. Смотрите, было время, когда Бог работал с Израилем, потом Израиль отпал, Бог работает с церковью. Потом написано, откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Послание к римлянам, 10 глава, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть это отпадение Израиля до времени, и потом еще будет то время, когда войдет полное число язычников, и Бог опять обратится к народу израильскому. То есть это первое. Значит, Бог имел свое дело с Израилем, церкви не было. Возникла церковь, потом Бог опять имеет дело свое с Израилем, полное число язычников вошло. Логично предположить, что восхищение церкви будет здесь, а не потом. Второе. Церковь избавлена от Божьего гнева. Несколько текстов, которые говорят нам об этом. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Значит, заметьте, что Фессалоникийцам это послание, которое говорит об эскатологии. Оно говорит о последних событиях, последних днях. То есть именно в этом контексте. «Ибо они сами сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, как и вы обратились, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То есть он говорит, апостол Павел говорит о том, что мы спасены, и мы теперь ждем не гнев, мы ждем спасения. 5 глава, 9 стих. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь не на гнев, опять-таки, речь идет о дне гнева. Там немножечко выше, в 5 главе, описано о гневе, о том дне Господнем, который грядет на всю вселенную. Откровение, 3 глава, 10 стих. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». То есть ясно сказано, что церковь избавлена от Божьего гнева, и это сказано в контексте эсхатологического учения, то есть учения о последнем времени. Еще есть одна причина, которая дает нам основание, большое основание полагать, что восхищение церкви будет до великой скорби и до 666 и всего того, что принесет с собой Антихрист. Внезапность восхищения церкви. Писание ясно говорит о том, что восхищение церкви произойдет внезапно. Матфея 25 глава 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Смотрите, если восхищению церкви будет предшествовать великая скорбь, не будет элемента внезапности. Но некоторые говорят, но все-таки внезапность может быть. мы будем знать, если, допустим, началась великая скорбь, и мы будем знать, что примерно в течение этих 7 лет или после 7 лет есть разные мнения. Кто-то говорит, что в середине великой скорби, кто-то говорит, что в конце великой скорби будет церковь взята. Мы можем знать, что в течение 7 лет, а когда точно, это неизвестно, внезапно будет. Некоторые так полагают. Но на самом деле история церкви говорит о другом. Смотрите, Павел всегда, когда писал о восхищении церкви, он всегда считал, что оно может произойти во время его жизни. Заметьте, он постоянно употребляет местоимение «мы». Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 15 стих. «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Заметьте, апостол Павел верил, что его ничего не разделяет с восхищением церкви. То есть он жил, и он знал, что ему нечего ожидать больше. Он знал, что ничто не мешает пришествию Иисуса Христа и взятию церкви с земли. Если бы это было так, то апостол Павел бы ожидал еще событий великой скорби, а потом взятия церкви. Но мы видим, что апостол не ожидает этого. Он говорит «мы». Он пишет так, некоторые даже говорят, что апостол ошибался, он обманулся. Он думал, что Христос придет в его время, а на самом деле он не пришел в его время. В самом деле это не так. В самом деле время второго пришествия Иисуса Христа за церковью, оно скрыто от людей, но точно известно, что оно произойдет внезапно, в любой момент может произойти. То есть оно может произойти прямо сейчас. Совершенно не обязательно, чтобы пришел Антихрист, установил единое правительство, и тогда нужно, о, теперь надо собираться, уже пора, уже вот-вот может Христос прийти. Нет, Он может прийти в любой момент. Вот. Еще один аргумент, который говорит о том, что, скорее всего, восхищение церкви будет до Великой скорби. Отсутствие упоминания церкви в описании Великой скорби. Значит, когда мы читаем книгу Откровения, церковь упоминается в первых 3 главах. Начиная с 4 главы и до 19 главы, когда описаны все вот эти события, все эти чаши, трубы, кони и все, что с этим связано, церковь не упомянута нигде. Никаким образом, мы не видим там церкви. Церковь появляется только в 19 и 21 главах и упоминается сходящей с неба. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». 21 глава, с 9 стиха. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которых было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба». Заметьте, он говорит о невесте, о жене, о церкви. И эта церковь в данном случае выражена здесь как святой Иерусалим, сходящий с неба. То есть это то Божье творение, это то, что Бог сделал. Это не буквальный город, конечно. Это город, который отражает церковь, о котором сказано, что Бог живет в нем. Бог живет в церкви. И об этом, конечно, очень подробно в этой 21 главе, там много всяких разных описаний. Во всяком случае, мы точно знаем, что в книге Откровения с 3 главы и до 19 главы о церкви ничего не упомянуто. Это еще один аргумент, который позволяет нам решить или утвердительно ответить на вопрос, что церковь будет действительно взята до великой скорби. И поэтому нам абсолютно все равно. Пусть решают 666 тех, кто намерен здесь оставаться на великую скорбь. Вот. А мы можем благодарить Бога. Мы можем просто сказать, Господи, слава Тебе, что Ты избавил нас от гнева. Сегодня я хотел бы все-таки попросить вашего времени на еще этот вопрос, для того, чтобы о нем поговорить. Значит, вопрос такой, звучит таким образом. Каково место публичного покаяния в церкви? Может ли человек выйти вперед и покаяться во время проповеди? И почему не слышно покаяние в нашей церкви? Здесь написано просто в церкви, но люди имеют в виду, пишут к нам, естественно. Отвечаю на вопрос. Первый ответ – безусловно, человек может. То есть мы не запрещаем людям. Если человек пришел, человек должен каяться тогда, когда он внутри себя посвящает себя Богу. Вот тогда он должен каяться. Это во время собрания произошло, он должен это сделать во время собрания. Это произошло ночью, он должен сделать это ночью. Он едет в машине, он должен сделать в машине. Где бы это ни произошло, он должен сделать это тогда, когда это произошло. Это первый ответ. Дальше. Покаяние в церкви в нашей слышно. Если вы были в воскресенье вечером, вы слышали 15 свидетельств людей, которые говорили о своем покаянии. То есть сказать, что в нашей церкви не слышно покаяние, это неправильно, потому что мы видели действительно людей, которые покаялись и покаялись по-настоящему. Я вам хотел сказать о том, что у нас было больше кандидатов, которые хотели рассказать о своем покаянии. Но мы попросили их немножко повременить, пока они точно убеждены будут в том, что они покаялись. Мы не хотим, чтобы люди говорили о том, что они покаялись, когда они сами не поняли, покаялись ли они. И пока у людей окружающих нет ясной уверенности, что человек покаялся. Скорее всего, люди, задававшие этот вопрос, хотели спросить о том, почему мы не проводим специальных призывов или специальных призывных собраний для того, чтобы обращать людей. Действительно, за 3,5 года, пока я нахожусь здесь в служении, в ответственности за служение, вот, у нас не было ни одного так называемого евангелизационного собрания. Что имеется в виду евангелизационное собрание? Собрание, в котором приглашает евангелиста, и когда евангелист проповедует, а потом после этого поет хор или общее пение, играет музыка. И когда служитель уговаривает, убеждает, просит, чтобы люди выходили и вперед, и каялись. Действительно, у нас нет такого типа служений, и я сейчас объясню, почему. Есть несколько причин для этого. Первая причина – природа покаяния. Что мы подразумеваем под словом «покаяние»? Когда мы говорим «человек покаялся», что мы имеем в виду? Имеем ли мы в виду, что человек просто эмоционально помолился? Имеем ли мы в виду, что у человека просто жалко ему себя, или он сожалеет о своих грехах и так далее? Есть несколько человеческих причин. То есть это слово «покаяние» применяется ко многим ситуациям. В частности, есть несколько человеческих причин. Первая причина – страх наказания. Адвокат говорит своему подзащитному, говорит: «Слушай, тебе лучше признать свою вину, меньше дадут». Ясно, что ты виноват, скорее всего, докажут, что ты виноват, поэтому лучше явиться с повинной. Страх наказания – этот человек является с повинной и кается. Понимаете, да? То есть процесс очень прост. Человек на определенном этапе понимает, что я натворил, Бог накажет. Страх, боязнь наказания, человек идет, он понимает, что ад будет. Знаете, мне приходится со многими-многими людьми беседовать, и я часто встречаю, слышу этот аргумент. Я покаялся, потому что проповедник так ярко нарисовал ад, и мне страшно стало. Я вышел и покаялся. Это одна причина, почему люди каются. Вторая. Люди сожалеют о содеянном. То есть вот сделал что-то человек, но совесть судит, и все, никуда не может деться. Как облегчить? Выйти вперед, особенно когда эмоциональное такое сделано, давление немножко, и выйти вперед и снять с себя вот это бремя осуждения. Третья причина – люди хотят иметь содействие Бога в жизни. Вы знаете, в православии существует такое таинство, таинство исповеди. Значит, если человек хочет какого-то содействия, какое-то благословение, экзамен, например, у него, или жениться собрался, или еще что-то. Какое-то важное дело перед ним стоит. Вот. И когда он приходит к священнику, священник говорит: сначала нужно исповедоваться. То То есть пройти таинство исповеди. И после этого тогда покаяние будет принято, и тогда человек может иметь доступ ко всем другим благословениям, которые, или благодати, которые дает церковь. Есть много примеров такого неправильного покаяния. Я приведу вам один только пример из первой книги Царств, 15 глава, как каялся Саул, если вы помните. Значит, Саул каялся тогда, когда Самуил пришел, обличал его, и потом Самуил сказал: «Знаешь что, царство твое отнято от тебя». И тогда Саул начал каяться. Он не каялся до этого. Сейчас он начал каяться. И посмотрите, как он кается. Отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Сказал Саул Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушался гласа их. Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу». И дальше он говорит: «А мы почти меня перед народом». То есть, заметьте, это покаяние, но по человеческим причинам. Библейское покаяние. Что такое библейское покаяние? Когда мы говорим о библейском покаянии, это совершенно другой смысл. Библейское покаяние выражено словом метаноя. Слово метаноя означает перемена мышления. Оно состоит из двух слов: мета, первая часть, и ноя, мета, изменение, ноя от слова ноэо, разум, мышление, система мышления. То есть, когда Библия говорит «покайся», она совсем не имеет в виду какой-то жалостливый плач. Абсолютно нет. Когда в Библии сказано «покайся», сказано «поменяй систему ценностей». Сказано «поменяй систему мышления», «поменяй господина». Вот что значит «покайся» в библейском смысле слова. Это у нас в нашей культуре или субкультуре слово «покаяние» означает какое-то жалостливое состояние человека. Римлянам. 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть смотрите, что происходит. Человек живет с неправильной системой ценностей. Он сталкивается со Словом Божьим. Покаяние может произойти только в том случае, когда система ценностей, неверная система ценностей человека будет заменена другой системой ценностей. Божьей, библейской. Вот почему написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть пока человек не встретился с библейской системой ценностей, пока она ему не была представлена, покаяние не может быть. Может быть, сожаление о грехе, может быть, страх перед адом, может быть, что угодно. Но библейского покаяния, метаноии, быть не может просто. Почему? Потому что мышление-то не поменялось. Человек как жил в той системе, так он и продолжает жить в этой системе. Вы знаете, когда ко Христу приходили люди, выражая свое желание следовать за Ним, Он всегда спрашивал у них: а хорошо ли вы обдумали ваше решение? Помните, было много ситуаций, когда люди говорили: я пойду за тобой, я пойду за тобой. Вот один из таких случаев. Луки 9 глава 23 стих. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть он говорит: вы сначала нормально разберитесь. Если вы хотите идти за мной, он не так: ну кто еще, кто еще, давайте больше толпу. Он говорит: вы взвесьте, внимательно посмотрите, готовы ли вы отвергнуть себя, отказаться от своей системы ценностей, взять мою систему ценностей. Подчиниться мне, подчиниться моей воле и следовать за мной. Итак, это первый вопрос. То есть нам нужно понимать, что такое покаяние, поэтому мы говорим, и мы понимаем, что покаяние – это перемена системы ценностей. Когда мы проводим испытания, когда мы беседуем с теми, кто подает на крещение, это главный вопрос, который мы пытаемся установить. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы человек, который молился просто потому, что ему жалко стало себя, что он в огне будет гореть, чтобы он стал членом церкви, не изменившись, с прежней системой мышления, с прежней системой ценностей. проблемы публичного покаяния. Когда я говорю о публичном покаянии, я говорю о явлении, которое используется во многих церквах. То есть, когда создается специальная атмосфера для того, чтобы подтолкнуть людей выйти вперед, поднять руку, там, записать на карточке или еще каким-то образом это сделать. Первая проблема – это эмоции вместо сознания. Заметьте, волю человека можно подвинуть двумя факторами. Иногда люди действуют из-за понимания того, например, вы понимаете, что вам нужно лечить зуб, вам очень не хочется, ваши эмоции кричат обратное, но вы берете, садитесь в машину и едете в больницу, садитесь в кресло и отдаете себя на истязание. Ваши эмоции говорят обратно. Есть другие ситуации, когда люди движимы эмоциями. Когда что-то возникает, и вы испугались, и вы сразу реагируете эмоционально, вы еще не успели подумать. Или же люди, которые плохо контролируют себя, что-то им сказали, они вышли из себя, а потом думают, о, подожди, не надо было этого говорить, это эмоции. Так вот, вот в данной ситуации, когда вот такие вот массовые покаяния делаются, здесь проблема заключается в том, что эксплуатация эмоций очень сильная, а сознание очень маленькое. В результате этого человек под влиянием эмоций вышел, а внутри ничего не произошло. Решение, осознание, перемены ценностей не произошло. Я не говорю о том, что ни у кого не происходит. Нет. У кого-то происходит. И кто-то, кто выходил вперед, по-настоящему покаялся. Я говорю о системе. Я говорю о том, почему мы очень осторожны в этом. Почему мы не делаем этого специально. Потому что мы хотим, чтобы люди понимали, что происходит в их жизни, что происходит в их сознании. Вы знаете, как это делается. Проповедник рассказывает какую-то душещипательную историю, играет музыка. Он говорит, хорошо, мы подождем, если никто не выходит, еще мы подождем, ничего страшного, музыка еще играет. Вот. Я слышал, один проповедник говорил, братья и сестры, я дал обет, не сойду с кафедры, пока кто-то не покается. В конце концов, кому-то становится жалко проповедника. Вот. Призывает и... Некоторые люди, правда, возражают. Возражают, говорят, есть в Луки 14 глава, 23 стих написано, «И убедите прийти». Они говорят, мы должны сделать все, чтобы людей покаять. Но заметьте, там не сказано «убедите прийти», там не сказано «ну манипулируйте ими, чтобы они пришли». Там сказано «убедите». Процесс убеждения – это процесс понимания. Да, действительно, братья и сестры, нам нужно убеждать людей, чтобы они бежали ко Христу. Нам нужно убеждать их из-за кафедры, нам нужно убеждать их в личных разговорах, нам нужно убеждать людей, но не манипулировать разными средствами, которые люди применяют. Вы знаете, существует много разных таких методов. Разные проповедники отработали разные. Ну, например, один из методов, который используют, это когда все евангелисты крупного масштаба им пользуются. Например, проповедник проповедует, и в каком-то этапе, когда он дает призыв, по всему залу рассредоточены так называемые душепопечители. Как только проповедник говорит, что выходите вперед, эти все душепопечители дружно встают и выходят сюда, и этим самым создают эффект толпы, и людям остальным, ну, тоже не стыдно идти, уже другие идут, и мы пойдем. Один из элементов, который применяют. Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!